x квадрат минус 17x плюс 72 равно нулю. Если уравнение имеет больше одного корня, указать меньший из них. Решим квадратное уравнение, используя формулы, приведенные выше. x1 равно 8, x2 равно 9.